Ближний круг. Секретари. В России должность секретаря традиционно занимают представительницы слабого пола. Считается, что секретарь – визитная карточка, лицо фирмы. Многие руководители понимают это буквально и ищут не профессионала, а женщину с презентабельной внешностью. Но, как говорится, с лица воды не пить. Отнесясь к выбору секретаря как к покупке красивой игрушки, руководитель сильно рискует. По моим наблюдениям, есть несколько типов секретарей, которых стоит опасаться. Они способны развалить дело босса, испортить его отношения с окружением, нанести серьезный ущерб его карьере и репутации. Идеал. Каждый мужчина мечтает видеть рядом женщину, которая считает его самым умным, влиятельным, смотрит на него с уважением и восхищением, помогает во всем и никогда не возражает. При этом она хороша собой, рабски преданна и по-матерински заботлива. Однако такое сочетание редко встречается в природе. Чаще это сознательно исполняемая роль с целью заполучить шефа в мужья любой ценой, развал семьи, подмоченная репутация. Но как только цель достигнута, может произойти волшебное преображение. Царевна превратится в лягушку, все замечательные качества мгновенно исчезнут, а вместе с ними и мечты бывшего босса, теперь мужа, об идеальной женщине. Амбициозный прагматик. Опасность представляют и те, кто рассматривает свою должность как первую ступень в карьерной лестнице. Они считают свою должность временным пристанищем и работают не на интересы шефа, а на собственные интересы. Берутся за любые сложные задания, чтобы показать, что обладают знаниями и навыками, ставящими их гораздо выше обычного секретаря. Внимательно присматриваются к окружению шефа, его партнерам и клиентам, завязывают полезные знакомства. Если ваш секретарь стесняется называть себя секретарем, а предпочитает более красивое название офис-менеджер или помощник руководителя, вряд ли стоит рассчитывать на долговременное сотрудничество. Такие в секретарях не задерживаются. Почувствовав, что их не оценили по достоинству, они уходят сами. Манипулятор. Еще один тип тщеславных секретарш. Но им не нужна другая должность. Для удовлетворения амбиций им вполне достаточно сознания своей власти в роли приближенной первого лица. На первый взгляд такая секретарша настоящий клад. Преданна, незаменима, знает все о шефе, его склонностях, предпочтениях, улавливает любую перемену в его настроении. Одно плохо, дама склонна к манипуляции. Пользуясь близостью к руководителю и доступом к разнообразной информации, она постепенно начинает манипулировать и боссом, и сотрудниками. И превращается в серого кардинала, за спиной руководителя проводит собственную политику, часто в ущерб интересам шефа. Принцесса на горошине. Бывают секретари, у которых вся жизнь сплошные проблемы в семье, у родственников, друзей и знакомых. И проблемы шефа эта секретарша принимает так близко к сердцу, что постоянно находится на грани между здоровьем и болезнью. Такая хрупкая и впечатлительная, она постоянно чем-то расстроена и озабочена. Поэтому ее нельзя нагружать работой, лучше отпустить домой или отправить отдохнуть в санаторий, а ее обязанности взять на себя или распределить между другими сотрудниками. Как правило, такие секретарши отличаются профессиональной некомпетентностью и в большей мере создают, чем решают проблемы. Леди. Правда, приятно и престижно иметь секретаря с высшим образованием и из хорошей семьи. Увы, такие женщины считают себя жертвами обстоятельств, вынужденными заниматься неблагодарной работой. Поэтому часто презирают своих боссов и чувствуют себя униженными, выполняя распоряжения неотесанного мужлана. Такая леди всегда не в настроении, заставляя шефа волей-неволей чувствовать себя вечно виноватым. О какой эффективности может идти речь, если шефу приходится думать не о том, что ей поручить, а о том, как бы ее не обидеть и не расстроить? Каким же должен быть нормальный секретарь? Хороший интеллект, гибкость, коммуникабельность. Отсутствие лишних амбиций, сосредоточенность не на своем внутреннем состоянии, а на работе, умение быстро принимать решения, планировать рабочий день и так далее. Солидные компании часто предпочитают, чтобы в должности секретаря была женщина не моложе 27 лет, без карьерных и личных амбиций. Она уже сформировалась как личность, у нее есть семья, ребенок, она с уважением относится к своему начальнику и действует только в его интересах.